1, часть 1, что там, обвал в западном секторе, третий коридор, шестой тупик, лорд Феллон, жертвы, нет, успели уйти, с ними был Итакор, он успел предупредить рабочих, хорошо, проследи, чтобы его наградили, леди Трелитрин будет против, да, но я приказываю наградить Итакора, да, лорд Феллон, что-то еще, странное, мой лорд, что именно, следы на полу и стенах слизь, царапины, запах как будто кто-то сдох. Странно, я такого раньше не видел. Я подумаю, что это может быть. Иди. Феллон придвинул к себе свиток, всмотрелся в руны и поморщился. Света не хватало, а снова просить искру не хотелось. Среди мужчин драу нет магов, лишь леди могут использовать дар, да и то лишь силу разрушения, а не созидания. Вот и приходится все нужные и полезные вещи покупать втридорога у светлых эльфов. А еще овощи, фрукты, муку. Драу богаты по меркам некоторых верхних жителей, но драгоценные камни, это всего лишь драгоценные камни, их не подашь на завтрак вместо лепешек, а в подземельях, где раскинулись владения темных эльфов, растут только грибы, бледные без солнца. Конечно, там можно охотиться на сваргов или ловить белоглазку, в некоторых небогатых домах вообще разводят крысы ничего, но все же закупка продовольствия самая существенная статья расходов дома Иллинсар, и не только его. На тонком листе в две колонки выписаны ровные столбики цифр, чистая прибыль от торговли и сумма, необходимая для покупки продовольствия, и она была выше. Ох, Вайрон, ругнулся Феллон, уже в который раз проверяя сводки и списки. Зачем нам шелк, когда в нижних пещерах эльфы едва не голодают? Риторический вопрос, Фелл, ты же знаешь, что наши леди не откажутся от предметов роскоши, проговорил кто-то, и лорд вскинул голову, всматриваясь в темноту. Впрочем, он уже узнал говорившего, да и тот, выйдя под свет магического светильника, явил себя во весь рост. В отличие от Феллона, славящегося той классической красотой, присущей благородным темным эльфам, прибывший казался более приземленным, даже где-то уродливым. Чуть грубоватые черты лица, чуть более круглые глаза, чуть короче уши и шире плечи, это сразу выдавало в нем нерожденного. Феллон, увидев впервые этого драу на пороге школы Фарбиа, даже испытал какое-то отвращение, но после, когда узнал Детадиана ближе и оценил его ум и верность, стал вначале уважать, а потом и принял в свой отряд, несмотря на его происхождение. Драу мало того пришел во тьму не из чрева леди, так еще и вышел из пещеры рождения другого дома, что не помешало Детадиану не только заслужить доверие принца драу, но и стать ему другом, в той мере, в какой позволил лорд Феллон, когда узнал, что Детадиан принес клятву служения его матери, и не потому, что кичился своим происхождением, сам принц многое отдал бы, чтобы родиться не в правящей семье, а всего лишь не желая навлечь гнев леди Трелитрин, старшей жрицы Лос, правительницы дома Иллинсар, собственной матери, первый сын, и на данный момент, единственный оставшийся в живых рожденный потомок вообще, кто считает, сколько икры оплодотворил супруг леди, если он так и не смог зачать дочь, способную принять власть и стать матерью рода. Все три его дочери от других леди дома были рождены слабыми и не получили благословения богини. Леди Трелитрин, искавшая мужа, обратила внимание на молодого драу, достаточно сильного, чтобы выдержать ритуальное слияние с богиней, и способного зачать дочь. То, что все девочки так и остались младшими, способными лишь выметать икру, не остановила правительницу дома Иллинсар. Леди Трелитрин была твердо уверена, что все дело в недостаточной преданности богине, а она уж сумеет произвести во тьму плодородную дочь и наследницу рода. Но сначала появился Феллон, а после было еще несколько мальчиков, которые не прожили и суток. Вожделенная дочь так и не была зачата. За это и был принесен в жертву Лос отец рода, и Феллон до сих пор помнит его взгляд, полный ненависти. Не к нему, сыну, а к леди Трелитрин, пославший на смерть супруга. Быть может, она и пощадила бы его, взяла второго младшего мужа, но после рождения последнего ребенка стала бесплодной, так и не родив будущую повелительницу клана. Сын назначал, что дом Иллинсар перейдет под власть другой леди. Трелитрин злилась, но ничего не могла поделать. Даже драу смертны, хоть и живут почти бесконечно. Старость не властна над ними, но отец умирал долго, достаточно, чтобы увидеть, как его последнего новорожденного сына унесли в закрытую долину, в жертву паучьей королеве. Феллон был там, во время обряда, и поклялся, что если у него будут рожденные сыновья, Он не позволит супруге возложить их на алтарь, даже ценой своей собственной жизни. Отец не смог защитить детей. Старшего сразу отправили в школу Фарбиа, где обучались воинскому искусству, последнего положили на алтарь Лос. Феллон до сих пор оплакивал его их всех, отца и братьев, которых так и не узнал, и ненавидел свою мать, люто, до бешенства, вопреки воспитанию и всем традициям Дроу. Феллон знал, что однажды его свяжут брачными узами с той, кто станет во главе дома, и дай Лос, чтобы этот момент не наступил как можно дольше. Трилитрин уже привычно, правит давно, унаследовала власть от своей матери и знает, хочется верить, что знает, нужды дома, но кто придет ей на смену, кто предназначен ему в супруге. Феллон не слышал, чтобы леди вела о том переговоры, однако был уверен, что это не будет его выбором. Он мог бы предложить матери взять преемницей Литти леди из высоких домов, есть же такие, где у правительницы родилась не только наследница, но и другие дочери. Им предстояло стать жрицами при старшей сестре, и вариант возглавить свой дом мог бы привлечь многих, но среди плодородных так скуден выбор. Феллон слышал, что в последние 300, а то и 500 лет, все больше и больше тех, кому Лос отказывает в милости оставить потомство. Одна, редко две в каждом доме, пройдя через посвящение в купели паучьей королевы, становилась высшей леди, способной зачать, и имя каждой знали все Дроу. Дочери домов Белирас, Дарайола или Даралли охотно бы променяли прозябание в тени правительницы на собственный дом. Мог бы, но промолчит, не желая лишний раз раздражать и без того не самую добрую правительницу. Да союз с сильным кланом не помешает, особенно сейчас, когда участились обвалы в нижних ярусах и начали гибнуть низшие. И это при том, что их рождается все меньше и меньше, и продовольствия не хватает, и лекарей у них почти нет, а лекарственные травы под землей не растут. Кое-что они, конечно, используют, минералы, плесень, грибы, целебные воды, но этого так мало. А если уменьшится количество низших дроу, кто будет ухаживать за плантациями грибов, выращивать крыс, добывать драгоценные камни и минералы? И только попробуй заикнись о том матери, мигом поймешь, что огорчать ничтожными проблемами ее не стоит. Феллон вспомнил, чем закончилась его последняя попытка что-то объяснить, и решил пока ничего не говорить, а постараться самому решить проблему. Может, купить крупу дешевле, или муку не пшеничную, а ржаную, и масло не очищенное. Принц придвинул к себе лист пергамента и начал помечать те товары, которые можно заменить другими. Он так увлекся, что не услышал стука в двери. А, может, его и не было. Посланницы матери не утруждали себя приличиями, часто забывая о том, что он сын правительницы, зато очень хорошо помнили, что Феллон мужчина, а у Дроу главные, женщины, любые, плодородные или нет. И даже он, принц, будет в браке всего лишь младшим. Впрочем, ему не привыкать, с рождения каждому мальчику объясняют, что их место у ног женщины, матери, сестры, супруги, повелительницы, жрицы, истинные литери. Давно началась история Дроу, в незапамятные времена, когда эльфы еще были единым народом. Что случилось тогда, какое предательство вызвало разделение некогда единого народа? Кто знает, те, кто остался жить под сенью священных рощ, говорят одно, а предки темных эльфов – совсем иное. Но так случилось, что часть перворожденных бежала от преследования, уходя глубоко в недра гор, и выжила только благодаря Лос. По легенде, когда измученные беглецы, а было их всего чуть больше 200, вошли в огромную пещеру, где ныне раскинулась столица Дроу Аксиран, их встретила сама паучья королева и предложила им свое покровительство в обмен на поклонение и жертвы. И первые Дроу приняли условия Лос. Сотня мужчин взошла на алтарь, отдавая свои жизни во имя будущего своего народа. Богиня приняла их кровь, жизнь и семя, благословив купели, лона Лос, где будут приходить во тьму низшие Дроу. В подземье спустилось немного женщин, всего 34, и каждая стала высшей леди, матерью дома, и власть их неоспорима по сию пору. Они и только они способны к внутриутробному зачатию, когда в мир Лос приходят возлюбленные дочери паучьей королевы, и сыновья, конечно. Все остальные Дроу появляются из купелей, куда помещают оплодотворенную икру Литти леди дома. Это великий дар Лос, позволивший легко заселить ее владения множеством подданных, даже если они всего лишь низшие. Но богиня охотно принимала любые жертвы, лишь бы лилась их кровь на многочисленные алтари. Феллон был рожденным сыном высшей леди, первым в не слишком длинной череде ее детей. Но даже это не избавляло его от унижений, а в чем-то и усугубляло их. Феллон отложил в сторону пергамент и поднялся навстречу женщине. Кланяться он не стал, все же он сын дома. «Лорд», в кабинете появилась Лептиледи, одна из жриц Лос. «Повелительница приказывает вам явиться». Феллон поднялся. Не стоило вызывать гнев матери промедлением. Привычные коридоры дворца, обычно пустынные, в этот раз удивляли количеством заполнивших их элитери. У ниши стояли две младшие жрицы и надменно смотрели на ничтожных мужчин, их ало-черные одеяния выделялись на фоне серого камня стен. Кое-где застыли молчаливыми изваяниями воины, равнодушные и бесстрастные. Феллону даже показалось, что он заметил человека, и все вместе это говорило, что не просто так вызвала леди своего сына. Он перебрал в памяти дни жертвоприношений, с последнего прошло всего 2,5 десятка, а всем известно, что лос следует кормить кровью всего раз в 3 месяца, иначе она становится неуправляемой. Что же случилось? В последнее время он редко бывал во дворце. Наверху закончился сбор урожая и к торговым вратам начали собираться купцы и торговцы. По обычаю переговоры ведут только высшие дроу, и в обязанности Феллона входило заключение всех сделок. И лучше любого в их доме знал, что в этот раз продуктов будет меньше. Цены поднялись до небес. Что тому виной? Не урожай? Не должно бы. По крайней мере, ему о том неизвестно. Или просто жадность людей. Знают же, что деваться темным эльфам некуда. Светлые их недолюбливают и предпочитают иметь дело только по необходимости. А торговля продовольствием точно не входит в этот список. Хорошо еще, хоть зелья лекарственные продают, а то совсем было бы плохо. Жаль только, что мало, редко и очень дорого, на всех не хватает, и Феллон знал, как трудно бывает решить, кому выделить спасительный глоток. Мать могла бы усилить действие лекарственных зелий, но предпочитала не тратить свои силы на это занятие. Дроу подозревал, что она не слишком сильна в магии, но предпочитала молчать об этом. Тронный зал никогда не нравился Феллону, наверное, потому, что здесь слишком сильно подчеркивали его ничтожное положение. Всего лишь сын, неудача, ему позволили заниматься делами дома, но последнее слово всегда оставалось за матерью. Родись он низшим, мог бы стать командиром и водить свой отряд в самые опасные места, защищая безопасность клана. Но кто пошлет против подземных хищников сына высшей леди? Феллон прошел к возвышению, где стоял пустой пока трон. Привычно встал у нижней ступени и повернулся к залу. «Приветствуйте повелительницу вашу, мать дома Илинсар, леди Трелитрин». Феллон преклонил колено, разворачиваясь навстречу матери. Высокая, безупречно красивая, холодная и бесконечно далекая. Иногда ему казалось, что эта женщина никого и никогда не любила. У нее даже сестры по ложу не было, что редкость для истинной элитери. Что же говорить о том, как она обошлась со своим супругом? Только сыновья и ни одной плодородной дочери – достаточный повод для того, чтобы удалить его от себя, и леди Трелитрин принесла его в жертву Лос на ежегодном празднике сотворения. Старшая жрица, первая помощница Трелитрин и ее родная, но, к сожалению, неплодородная сестра, выступила вперед, стоило лишь владычице опуститься на трон, и при первых же словах Лептиледи Белаерн Феллон встрепенулся и стал слушать очень внимательно. Неужели его молитвы услышаны? Светлые готовы заключить постоянный договор на поставку лекарственных зелий в обмен на всего лишь драгоценные камни, причем обмен вполне выгодный. Это же это значит, что лекари больше не будут трястись над каждой каплей, а количество низших не уменьшится. Только бы мать не отказалась. Их дом и так далеко не в первой десятке, не самый богатый и значимый, их купель небольшая, а в пещере рождения хранится слишком мало коконов. Сколько вы метали икры Лептиледи в последний раз? Ничтожное количество, если вспомнить, сколько выживет мальков, не говоря уже о том, что часть погибнет потом, при взрослении. Но страшно не это. Элитери живут бесконечно долго, но и они смертны, болезни, травмы, убийства, нападения хищников или обвалы, и вот уже количество их уменьшается. Говорят, что в других домах такой ситуации нет, не во всех, по крайней мере. Жаль, что у него нет возможности более внимательно ознакомиться с общим положением дроу, мать никогда не позволит покинуть ему клан. Если бы у него была плодородная сестра, но ее нет, так что шанса уйти в другую семью супругом тоже нет. Феллон смотрел на делегацию светлых эльфов и понимал, что те не надеются на благополучный исход. Зачем тогда они здесь? Разведка, не смешите же. кому нужен далеко не самый могущественный и богатый дом Дроу, есть другие, более знатные и сильные. Местоположение, вряд ли, их владение обширно, но не в самом хорошем месте подземного мира. Да о чем говорить, у дома Иллинсар даже выходов на поверхность всего 4, и приходится назначать строгую очередность для прогулки наверху. Они, конечно, приспособились к жизни под землей, но солнце им необходимо, иначе Дроу начинают болеть. О чем же речь? Опять он задумался и пропустил большую часть. Хотя и так понятно, светлые, по мнению матери, попросили слишком много, она откажет. Или нет, кажется, договор уже утвержден, но как же Феллон хотел увидеть его? Что там, о чем договорились? И знал, что он ознакомится с текстом в последнюю очередь. Летти леди Белаерн развернула скрученный в трубку пергамент и начала зачитывать. Феллон внимательно выслушал, что и сколько Дроу получит по этому договору, едва заметно пожал плечами на требование светлых не пытаться узнать состав зелий, особенно исцеляющих и боевых. Наконец, чтение было закончено, правительница небрежным росчерком закрепила договор, и Летти леди передала его светлым на подпись. Феллон внимательно следил, чтобы закрепление прошло по всем правилам, чтобы не нашлось после ни одной лазейки для нарушения с любой стороны. Но, казалось, что все шло по правилам, без потрясений, что означало лишь одно – надежду для них. Светлые, между тем, сдержанно поклонились, развернулись и направились к выходу. Видно было, что им настолько неприятно находиться здесь, что они даже отказались принять приглашение на обед. Это не было таким уж вопиющим нарушением протокола, но говорило об очень натянутых отношениях. Правительница тоже не задержалась, покинув зал сразу после эльфов, только щелкнула пальцами, призвав сына. Феллон шел позади матери, слушал, как стучат ее каблучки, и смотрел мимо нее. Не хотелось даже видеть, ну, что стоило показать текст договора. Он бы, а что он, добавил бы туда еще несколько пунктов, дающих надежду другим, как, кто бы ему позволил. Спина, по которой регулярно ходила плеть, зачесалась. За такое мать не ограничилась 40 ударами, любимое ее число, а всыпала бы столько, что он залечивал изодранную в лохмотья спину не один день, и извел бы одно из драгоценных зелий, что могли понадобиться для более важных дел, чем следы плети. Мать никогда не отказывалась наказать сына, то ли мстила, что он не наследница дочь, то ли следовала традициям Дроу. Да ладно бы плеть, когда правительница проводила малый обряд, он буквально уползал с алтаря, а отец после большого вообще не встал, отдав всего себя во имя Лос. Мда, Лос. Паучья королева, она процветает за счет мучений ее адептов. Смерть, кровь и разрушение, вот что требует жестокая богиня. Страх крепок, а любовь и уважение мягки и бесполезны. Жертвуйте мужчин во славу Лос. Феллон тряхнул головой, словно прогоняя из мыслей слова догмы, и опустил глаза, когда заметил ее изображение на стене. Жуткое, как и полагалось канонам. Один вид Лос должен наводить ужас. Голые стены, на которых лишь изредка встречались остатки старых фресок, кое-где они были замазаны новым слоем и расписаны вновь, уже так, как повелела мать. Всюду затхлость и сырость. В других домах давно пробиты вентиляционные шахты, на поверхности поставлены насосы, чтобы качать чистый воздух. В других, но не у них. Но долго идти по мрачным подземельям не пришлось. Вскоре мать уже свернула к своим покоям и царственно опустилась на кресло-трон. Ее тут же окружила тройка личной гвардии, а слева застыла Летти леди Белаерн, по-прежнему, со свитком договора в руках. Феллон привычно опустился на колено и склонил голову, иначе он не выслушивал приказы матери. Впрочем, остальные мужчины склонялись перед каждой Летти леди дома, всегда. С тех самых пор, как прародительницы Дроу погрузились в первую купель паучьей королевы, темные воды Лона Лос, отливающие серебром, сомкнулись над их головами, а когда женщины поднялись, все ахнули. Светлая нежная кожа потемнела, золотые кудри сменились на серебряный шелк, а изумруд и небесная голубизна глаз превратилась в горящие алые мочи. Богиня благословила матерей, подарив им малые купели. А спустя некоторое время стало понятно, зачем первое же поколение истинных элитерий разделило женщин на плодородных, способных зачать и родить высших Дроу, и неплодородных, которые метали икру, плодя низших, слуг, воинов, рабочих, всегда мужчин. Всегда, ибо их роль в этой жизни состоит в служении любой леди. Одной из обязанностей Феллона было следить, что вылупившиеся мальки были вовремя пересажены в садок ясли. Там они росли, пока не достигали размера с локоть взрослого дроу, и было важно не упустить этот момент и выловить всех подростков живыми. Всем известно, как часто гибнут малыши в битвах за вкусный кусочек гриба или самое уютное местечко возле теплых ключей. Фел подумал, что следует проверить третий садок. 10 дней назад окрас шкурок мальков стал меняться, а это верный признак начала стадии взросления. Если подростки потемнели полностью, это означало, что они готовы к окукливанию, и следовало как можно скорее перенести их во влажное тепло пещеры рождений. Если все пройдет удачно, то число коконов увеличится вдвое, а в яслях плещутся еще 14. Последних следующие мальки появятся только после праздника обретения, и это пугало больше, чем все капризы матери и остальных леди. 1. Часть 2. Феллон сидел у ног матери в привычно покорной позе и преступно позволял себе злиться. В дальних коридорах опять нашли следы непонятного существа. Северную шахту вчера едва не завалило, водоем на третьем ярусе чем-то пропах, да так, что впору спускать воду и гнать туда свежую. Дел было много, мужских и трудных дел, а ему приходится часами чесать пятки повелительницы. И ведь не откажешься, не отговоришься заботами. По мнению матери, у почтительного мужчины должна быть одна обязанность – делать так, чтобы леди было хорошо. А уж когда и как он будет это обеспечивать, повелительницу не волновало. Эти светлые, леди Трелитрин словно выплюнула последнее слово, совершенно обнаглели. «Они хотят шастать по нашим коридорам, вынюхивать и высматривать», – заметила Литти леди, потягивая горячее вино с пряностями. «Светлые ублюдки. Сначала они загоняют нас под землю, потом смеются над нами, а теперь лезут сюда сами». Феллон искоса поглядывал на нее, но молчал. Не ему, пусть даже и сыну дома, указывать на что-то первой помощнице матери. И что с того, что на это вино ушло столько пряностей, что можно было при рачительном использовании растянуть на целый месяц, а вино, густое и терпкое, хорошо поддерживает силы раненых и помогает восстановить кровь. Кому из леди есть дело до нужд мужчин, даже если те пострадали на их защите? Ему казалось, что в других домах Элитири такого нет, или если и встречается, то не так явно, все же о воинах заботится, но мать довела старые традиции до абсурда, выбрав то, что устраивает ее, и позабыв обо всех остальных. А может, потому у нее и нет сестры положу, чтобы не делиться благами с другими? Феллон моргнул, надеясь, что его нечестивые мысли не отразились на лице, и снова уставился на ноги матери. Пятки у леди были серо-коричневые, сухие и в мелких трещинках, как у древней старухи, и Феллон уже в который раз подумал, что мать не молода даже по меркам дроу, что она слишком долго тянула с поиском консорта и рождением наследницы, а теперь уже совсем поздно, даже племянницу какую не приветишь. Мать не имела плодородных сестер, зато таковые были у отца, можно было договориться о принятии в род кого-то из его племянниц, тоже неплохой вариант. Не договорилась, не подумала или не захотела подумать, а он теперь балласт в собственном доме. Никому, кстати, ненужного даже в качестве мужа. Эта мать может сколько угодно тешить себя мыслью, что королева станет считаться с ее желаниями и пришлет в дом Элинсар супругу для него и, в отдаленном будущем, правительницу. Кто согласится на такое сомнительное удовольствие получить надменную свекровь сейчас с неясной перспективой после? Кто-кто, а Феллон знал о планах матери дождаться внучку, избавиться от ненужных невестки и сына и воспитать девочку самостоятельно. Хотя сына она могла и пощадить, только вот точно не от большой любви, но пока ни одна из тех леди, под которых подкладывали Феллона, не изъявила желания взять его мужем. Именно, возмущалась леди Трелитрин. И все же зачем им наши товары? Раньше их это не интересовало. Не все ли равно, они щедро за них заплатили. Могли бы больше положить, жадные ублюдки, проворчала леди. А какое они делают вино, мечтательно поддержала свою госпожу Белаирн. Тебе бы все напиваться, проворчала правительница. Но ты права, вино у них отменное, эх. Леди потянулась, отпихивая ногой сына, проворчала что-то о непочтительных сопляках и решительно заявила, что устала от лицезрения надменных светлых морд и хочет отдохнуть. Иди, отпустила она сына, но тут же добавила, как-то хищно облизнувшись, и я жду тебя сегодня вечером, мой малый алтарь Лос давно не получал свою жертву. Вот, Вейрон, это на главный алтарь дома кровь проливают не чаще одного раза в 3 месяца, малые можно окроплять хоть каждый день и не по одному разу. Считалось, что это добавляет здоровья леди и приводит к большей покорности мужчин. Хотя куда уж больше. Фэллон шел по коридорам, тщательно скрывая от всех свое бешенство, матери приспичило развлечься, а ему потом отлеживаться, теряя силы и время. «Ох, Вайрон, тебя молю, чтобы сегодняшний вечер прошел с малыми потерями». О милосердии Фэллон уже давно никого не просил, бесполезно. Потолки коридоров дальних переходов, казалось, стали еще ниже, придавливая неосторожных, что осмелились пробраться в эти места. По стенам кое-где стекали редкие капли воды. На верхнем ярусе располагался водоем с запасом чистой воды. Это у других домов имелись свои подземные озера или даже реки. Детям Элинсар приходилось качать воду из пробуренных скважин, а потом гнать насосами вручную до хранилищ. Хорошо, что хоть такое было, а то покупали бы у более удачливых дроу, считая каждую каплю. Будь они посильнее, могли бы сами раздвинуть пласты и поднять подземные воды, но магии у леди дома было немного, а денег, чтобы нанять работников, и того меньше. Вон правительница дома Элэрти заплатила гномам, и теперь у нее не только много-много пресной воды, но и новые россыпи драгоценных камней. Да что там говорить, ей даже выходы горючего камня вывели. Но мать никогда не пойдет на такое, как же. Никогда истинная Элитири не позволит ступить на свою землю грязным вонючим коротышкам. Феллону приходилось тайком договариваться с гномами, чтобы получить хоть что-то для своего дома, и если бы мать узнала о том, обычным обрядом он бы не отделался. Ох, зря он вспомнил про это, сегодня же снова идти туда. Даже в мыслях Феллон никак не называл ненавистное место. Наверное, он на самом деле урод, раз не восходит на алтарь Лос с радостью, как положено истинному Элитири, а злится и считает это неправильным. Хорошо, что паучья королева не умеет читать мысли, а уж мать тем более не способна понять, что чувствует сын, или не пыталась это сделать, считая всех мужчин грязью под своими ногами, созданных только для ее нужд. «Дальше не стоит идти, Гранд-лорд», — тихо проговорил проводник. Феллон скользнул по нему взглядом, отметил, что нескорожденный дрожит от страха, и подумал, что раз Драу позволил, чтобы кто-то увидел его ужас, то впереди действительно что-то ужасное. «Что там?» — воет, и запах, будто сдохла стая крыс. «Я понял, жди здесь, мой лорд», — дернулся в тревоге нескорожденный. «Жди здесь», — повторил приказ принц. Феллон, не слушая горестных причитаний низшего, шагнул в черный провал коридора, повел факелом, освещая неровные стены, и сразу увидел следы мда когти там были знатные. Длинные, глубокие полосы уродовали поверхность камня, в отблесках пламени тягучая слизь казалась росчерками мутной жидкости. Феллон нагнулся, принюхался. Да, тухлым несло именно от нее. Видимо, неведомый хищник задрал добычу, а лапы потом не помыл. Он представил это, моющегося у подземного озера, и усмехнулся. Но тут же посерьезнел. Если оно загадит подземные воды, плохо придется им всем. Впереди что-то ухнуло, заскрежетало, и Феллон перебросил факел в левую руку, доставая правый короткий меч. Из давно заброшенного перехода медленно выходило он никогда раньше не то, чтобы видел такого зверя, даже не слышал о таком. Под лохматой шкурой со свалявшейся шерстью перекатывались мощные мускулы, из огромной пасти с двумя рядами острейших зубов доносился смрад. Зверь поводил в стороны тупой башкой с пустыми бельмами глаз. Широкие ноздри втягивали затхлый воздух подземелья, но, судя по всему, это существо неплохо в нем ориентировалось. И самое страшное, на морде у зверя была наброшена упряжь. У него был хозяин. Кто? Откуда? Зачем? Хотя вот это понятно, новые территории никому еще не мешают. А вот и он, хозяин неведомой зверушки, выходит из-за широкого зада существа, щурится на свет факела. Этот не слеп, этот видит. Феллон жадно рассматривал чужака, стараясь запомнить каждую деталь. Низкорослый, двуногий, руки непропорционально длинные, пальцы касаются колен. Глаза огромные, мерцающие, личико мелкое, губы узкие, как серая щель на серой же коже. Голова безволосая, а уши торчат в стороны, треугольные, складчатые. Грудь впалая, зато живот торчит вперед круглым шариком, будто только что набил утробу пищей. Голый, и видно, как болтаются впереди яйца и член в каком-то футляре. Феллон подавил неуместный смешок, длинная трубка, с веревкой на конце, привязана к шее, чтобы не болталось, выглядит нелепо и вызывающе, будто вечная эрекция гипертрофирована огромного члена. Талию, если ее можно так назвать, охватывает что-то вроде плетеного ремня с подвешенными мешочками. Босой, фу, мерзость. Хозяин неведомого существа зашипел, обнажив неровные желтые зубы, дернулся вперед, будто готовился к нападению. Феллон выразительно повел обнаженным мечом. Судя по всему, противник знал, что это такое, а потому попятился, скрываясь за своим зверем, а потом и вовсе исчез вместе с ним за поворотом. Принц перевел дух и тоже медленно отступая, ушел из опасного места. «Что там было, Гранд-лорд? Не знаю, но проход сюда нужно завалить», — ответил Феллон, — «и нанести руны, призывающие защиту Лос». Тут он вспомнил еще кое-что и добавил: «Хорошо бы поставить двери из смолистого дерева, говорят, его запах отпугивает нечисть». «Это дорого, мой лорд, очень дорого». Это было верно, лес поставляли люди, а они умели считать деньги не хуже тех же гномов. Можно было, конечно, как-то договориться, расплатиться драгоценностями или золотом, но последнего не добывали уже давно. Да и вообще о чем говорить, если мать никогда не даст на это своего позволения, а сам он не сможет проделать такое втайне, это не с гномами договариваться. Вообще с коротышками было проще не потому, что те были, как и дроу, не людью, а потому что на поверхность можно было не выходить. Они встречались раз в 20 дней на окраине владений дома, обычно с одним, двумя сопровождающими со стороны элитери, а обмен и вовсе происходил потом. Пришли, оставили свою часть товара, ушли, а на другой день возвращались, чтобы получить свое. Нормально и взаимовыгодно, дроу отдавали изделия из паучьего шелка, а получали оружие и, иногда, продовольствие. Редко, очень редко, гномы и сами были не против вкусно поесть, а возможности выращивать продукты у них не больше, чем у дроу. Всем в подземельях не сладко, разве что хищники жируют, да, говорят, что гномы слизней разводят. Феллон демонстративно кривился. Последователям Лос негоже питаться такими тварями, но бдительности не проявлял и облавы, как мать требовала, не устраивал, и так знал, что нескорожденные не чуждаются и таким мясом полакомиться. А что делать? Хоть так, но выживут. Им, милостью правительницы, достаются самые крохи. Феллон шагал, привычно склоняясь, где следует и не прислушивался к разговорам. А дроу, между тем, беседовали о чем-то своем. А еще, понизил голос проводник, в третьем коридоре шестого яруса видели белую леди. «Слушай больше», — не поверил кто-то из стражников. Ее уж лет сто как не встречали. «Милостью Лос, не иначе», — согласились с ним. «Милость Лос безгранична», — подхватили остальные, делая охраняющие знаки. «Вот и не болтайте», — резко оборвал разговор Феллон, пока беду не накликали. Однако сам озаботился. Появление белой леди всегда не к добру, а уж сейчас, когда из-за неурожая грибов ушли жирные плюхи, годные и на похлебку, и на жаркое, да еще какие-то неведомые существа появились все одно к одному. Что-то немилостиво в последнее время паучья королева к дому Илинсар, или мать чем-то прогневала богиню, но леди Трелитрин всегда истово исполняет обряды, никогда не ошибаясь, кто же виновен тогда, или это он нарушил закон, накликав беду. Но все, что делал Феллон, даже тайком, все шло на пользу дому и детям его, или все дело в том, что договаривался он втайне от матери. Ох, не хотелось бы знать, что именно ты виновен во всех несчастьях. Коридор привел к узкой винтовой лестнице со стертыми ступенями. Одна за одной, касаясь шершавой стены, следя за каждым шагом, пока они не поднялись на следующий ярус, где уже ждал своего гранд-лорда Детодиан, и вид у него был сумрачный. «Вы свободны», — бросил Феллон, сбрасывая на руки проводнику куртку. Дроу с поклоном исчезли. Их ждала жидкая похлебка и отдых. «Что случилось?» — тихо спросил Феллон, дождавшись, пока нескорожденные уйдут. «Обвал в пятом отроге. Я же запретил там работать. Приказ летти леди Полен. Вот не кстати она пришла». Феллон едва не призвал на голову сестры по отцу пожелание провалиться. «Это в ее привычках», — пожал плечами Детодиан. «Не мог увести», — в сердцах бросил Феллон и тут же прикусил язык. «Это ему позволено отказать бесплодной сестре пройти в опасное место, друг же слишком низкого звания, чтобы так поступать». «Не мог», — подтвердил тот. «Вечно она вмешивается. Больше не будет». «Что?» — Феллон резко развернулся к другу, спрашивая глазами. «Правильно он понял, и увидел, да все верно, она была под завалами», — озвучил Детодиан. «Достали?» «Да, тело унесли, гранд-леди и не докладывали», — догадался Феллон, зная, кому это делать. Друг пожал плечами, и то сказать, дурные вести нести сыну, только вот насколько вести не понравится леди Трелитрин, она не очень-то жаловала дочерей своего консорта, так может не будет сильно гневаться. Феллон в сердцах отбросил в сторону тряпку, который вытирал пыль с рук. «Хорошо бы смыть пыль и пот, но воды так не хватает, приходится экономить», — а после вечернего посещения, ему точно понадобится душ. Но это потом. Яд купили, проследи, чтобы тело леди приготовили к погребению. Детодиан кивнул, понимая, что хотел сказать Феллон, не стал говорить, что трудно будет придать пристойный вид той, кого раздавило обрушившимся потолком коридора. «Сделаю», — проговорил Дроу и спросил, «ужинать будешь?» «Нет, сегодня я приглашен к Гранд-леди», — ответил Феллон и уловил полный сочувствия взгляд друга. «Я оставлю твою порцию, не стоит, отдай, кому требуется». «При обвале еще кто-то пострадал, есть несколько раненых», — ответил Детодиан, «погибла же лишь леди». Он не стал говорить, что это исключительно по ее вине, не лезла бы, куда не пускают, была бы жива и здорова. Так нет же, не только прошла впереди всех, так еще и громко, хотя ее предостерегали, заявила, что мужчины по своей трусости недостойны именоваться истинными элитери. Но результат, как говорится, не заставил себя ждать. «Посчитай, что у нас с запасами, хорошо, боюсь, что я долго не смогу выполнять обязанности в полном объеме. Мать что-то очень недовольна. Как бы, я все сделаю», — кивнул Детодиан, знавший, что через 3 дня намечена очередная встреча с гномами. «Не беспокойся». О том, что такая просьба звучит не в первый раз, оба дроу предпочли промолчать, и уж точно не в последний. «Иди, времени до вечернего гонга осталось немного, а мне еще проверить мальков и подростков». Пещера рождений располагалась в толще горы в самом безопасном месте и была не очень большой, купили 3 садка, из которых только в 2 плескались будущие низшие дроу. Феллон приблизился к первому, где возле узкого корытца кормушки собрались мальки. Принц подавил приступ тошноты, эти голые личинки с белесой кожей, круглой безволосой головой и тонкими перепончатыми лапами, вызывали отвращение. Он отвел взгляд, чтобы не видеть плоские лица, где выделялись крупные на выкате бельма слепых глаз, а вместо изящных заостренных ушей были еще складчатые зачатки. Мальки верещали, издавая пронзительные звуки, хватали лапами куски грибов и запихивали в тонкие щели безгубых ртов. Слуги суетились, торопясь нарезать как можно больше, но едва успевали за голодными малышами. Он не стал задерживаться возле ясель и прошел к 3-му садку, и сразу понял, что вовремя. В воде среди лохмотьев сброшенных прозрачно-белесых шкурок кишели перелинявшие подростки. Пара низших дроу бестолково топталась рядом, пытаясь выловить куски шкуры и не задеть при этом детенышей. Сачки сталкивались, гремели, брызги питательного бульона, в котором росли мальки, разлетались в разные стороны, пачкая пол. «Тихо!» — рявкнул негромко Феллон. «Не хватало еще напугать подростков. В этом возрасте, да сразу после линьки, они особенно впечатлительны, и бывало так, что, испугавшись, малыши начинали метаться, калеча друг друга». Принц, не глядя, протянул руку, и в ладонь тут же ткнулась рукоять сачка. Он склонился к садку, примерился и выхватил оттуда крепкого мальчугана. Это существо уже больше походило на маленького дроу, темнокожий, как и положено, пробивающаяся щетинка серебристых волос не скрывала ушек, еще мяконьких, но уже заостренных на кончиках. Феллон потянул сачок, и малыш тут же ухватился за край пальчиками, между которыми уже не было перепонок. Темно-вишневые глазки с любопытством уставились на принца, а ротик открылся, демонстрируя острые зубки. «Красавец!» — тихонько засмеялся принц. «Из тебя получится хороший дроу. Первыми в сачок всегда попадали самые сильные и умные, будущая элита среди низших. Нужно будет положить его в самое лучшее гнездо, это очень ответственный момент, сортировка подростков. Тут главное не ошибиться, выбирая и заранее присматривая, кто будет воином, а кто пополнит ряды слуг и рабочих». Он относил малышей по одному, укладывая в уютную ямку гнезда, прямо в теплое желе. Феллон не задерживался надолго, только проверял, чтобы кокон начинал формироваться правильно, и сразу шел за новым подростком, пока не перенес всех. Проверив напоследок пещеру рождения и убедившись, что все в полном порядке, принц пошел назад, в жилые коридоры. Низшие уже закончили кормить мальков в яслях и теперь раскладывали на просушку выловленные из 3-го садка лохмотья шкурок. Потом их перетрут в порошок и добавят в пищу малышам. Феллон лишь убедился, что слуги убрали все дочисто, чтобы питательный бульон не испортился. Будет, куда выметать икру неплодородным леди, давая шанс пополнить ряды рядовых дроу. Мальки наелись и уснули на теплых камнях садка, и принц отвернулся, чтобы лишний раз не смотреть на них. Феллон до сих пор не понимал, как из таких уродцев вырастают сильные дроу. Конечно, вылупки отличались от рожденных и по внешнему виду, приземистые, широкоплечие, с мощной короткой шеей и сильными руками, и не такие умные. Редко кто из них может заслужить право на обучение в высших школах, не говоря уже о том, чтобы добиться возможности перейти в другой дом. Обычно низшие дроу пополняли ряды рабочих, самые искусные обучались ремеслу или становились воинами. И хоть сейчас гранд-леди не ведут войн друг против друга, но все так же каждая имеет свою маленькую или не очень армию. Так было не всегда, много тысяч лет правительницы кланов интриговали, подсылали тайных убийц к соперницам, наносили подлые удары, пока вновь не поставили народ Элитири на грань выживания. И тогда Лос явила свое недовольство, обрушив свой гнев на тех, кто готов был на все, лишь бы подняться в иерархии домов хоть на одну ступень выше. Не сразу, но леди смирились с тем, что отныне за вероломное нападение на других высших дроу карается весь дом. Понадобилось уничтожить целых 3, вырезав всех высших, пока до остальных не дошло, что времена изменились. Сейчас в королевстве 41 дом, и это положение не менялось уже много лет. И Феллон был уверен, что, несмотря на то, что некоторые леди хотели бы вернуть прежние времена, ни одна из них не посмеет пойти наперекор воле Лос. А милости у паучьей королевы можно было получить и принеся ей очередную жертву. 1. Часть 3. Личная часовня Лос, куда приходила возносить свои молитвы правительница дома Иленсар. Малый алтарь, каменный с желобками для стока крови, чаша на высокой подставке, ритуальные ножи и плети, алый и очень дорогой бархат, казалось, пропитавшийся запахами крови. Феллон ненавидел эту мрачную торжественность, ненавидел здесь бывать и все, то, что тут происходило, ненавидел. И себя за это клял, ругал, называл неправильным, каялся перед паучьей королевой, но все равно ненавидел. Эти стены, покрытые высохшими потеками крови, этот въевшийся запах страданий, это тусклое сияние светильников, но более всего лик Лос над алтарем. Ее глаза, сейчас еще мертвые и пустые, но скоро, очень скоро, они наполнятся жутким живым светом и поглотят неосторожного мужчину, осмелившегося взглянуть в них. «Пришел что-то, ты не торопился», — голос у повелительницы тягучий, томный. Феллон присмотрелся. Так и есть, глаза лихорадочно блестят, зрачки расширены, движения резкие, рваные. Мать точно приняла эликсир, Вайрон. Это значило, что сегодняшнее действо затянется, что правительница еще долго не насытит свою жажду. Эликсир – волшебное средство, способное утишить любую боль, подарить сладкое марево забвения, как бы он пригодился раненым. Так нет же, мать использует его для собственного удовольствия, забывая о нуждах других. Впрочем, ничего удивительного, она всегда думала только о себе. Но не стоит ее злить и дальше, и Феллон привычно опустился на колени. «Простите, моя леди». «Шел», — пнула правительница сына ногой. Лос уже заждалась. Снять одежду и встать перед алтарем недолго, но как же не хочется. И тянуть нельзя, и так мать смотрит недобро, постукивает пальцами по подлокотнику. Феллон выпрямился, вкладывая руки в кожаные браслеты. Ноги. Резкий приказ заставил торопливо поставить ступни так, как следовало. «Ну, приступим, во славу Лос». И Феллон на мгновение напрягся и постарался расслабиться. Вот сколько раз он уже стоял так, ожидая начала ритуала, и все одно, каждый раз, как в первый взмах, удар, и он стискивает зубы, чтобы не закричать. Нельзя, нельзя, чтобы даже слишком громкие вздохи нарушили течение ритуала. И смотреть вперед, туда, где горят огнем глаза Лос. Удары сыпались один за другим, жгучие, заставляющие стискивать зубы. Еще и еще. Феллон отстраненно подумал, что мать сегодня слишком разошлась, паучья королева насытится, и втянул воздух, сквозь стиснутые зубы, чувствуя, как рассекла кожу гибкая плеть. Молча, кричать нельзя, за любой звук без приказа ритуал будет продолжен, а ему и так уже досталось. Новое движение, и мягкие хвосты плети словно ласкают израненную спину. Но Феллон знал, что такое, едва ли не бережное отношение, ненадолго, еще немного, и мать вновь обрушит на него силу своего гнева. И дождался не удара, а жгучей боли прикосновения раскаленного жезла власти. Опять, уже в который раз, гранд-леди оставляет свою метку, с каждым разом все глубже погружая его в плоть, будто злилась, что Лос в своем милосердии залечивает раны по окончании ритуала. Внешнее, потому тело Феллона и не несет на себе жутких следов жестокости жриц, зато внутренней болью он насладится сполна. «Кричи», — хрипло приказала гранд-леди, вкладывая в последний удар всю свою силу, и Феллон закричал. Омерзительная рожа паучьей королевы надвигалась, затмевая собой окружающий мир, усиливая дикий, первобытный ужас, превращая привычную уже боль во что-то запредельное, едва на грани между жизнью и смертью. И Феллон кричал, срывая горло, до хрипа, до кровавых слез, захлебываясь слезами, слюной и желчью. Сырая сила клокотала в нем, пронизывая каждую клеточку, и мужчине казалось, что вот сейчас он взорвется, разлетаясь по часовне ошметками. Наверное, то же самое испытывал отец, умирая на алтаре во славу Улос. Ни тогда, ни после, глядя в глаза жертв, ни сейчас, получая удар за ударом, Феллон не понимал, зачем паучьей королеве нужно пропускать их через мучения, неужели она не может удовольствоваться только кровью. Не понимал, хоть и пытался разобраться, да кто бы позволил мужчине хотя бы прикоснуться к тайнам жриц. «Кричи!» Хриплый каркающий голос матери прорвался сквозь гул чужой силы, и Феллон кричал. Горящие глаза Лос затягивали, вминали, влекли за собой, туда, где есть только боль, только ужас, и что-то мощное вновь вломилось в тело Дроу, сжигая в огненной буре, и вырвалось, забирая с собой что-то важное. Каждый раз Феллон словно умирал и возрождался, пропуская сквозь себя всю силу Лос, и отдавая ее кому? Матери, та не становилась сильнее, но зачем-то ей было это нужно, зачем-то она бросала в алое марево боли сначала мужа, потом сына до любого Дроу, даже низшего, кто подвернулся под дурное настроение Гранд-леди. Кровавый вихрь кружил вокруг, покрывая стены новыми каплями поверх старых, давно засохших, омерзительно багряных. Истекающие потоки силы словно стирали с кожи Феллона все следы жестокости его матери, оставляя лишь привычную глухую боль. В жутком мареве принц не заметил, как сила Лос не вернулась назад, к изображению богини, а впиталась в крупный камень, тускло светившийся багровым пламенем. Что это? Талисман, амулет, проклятое вместилище силы. Иди. И уйти следовало, не мешкая, не задерживаясь, чтобы одеться, так, собрать в охапку вещи неопрятным комком. Потом разберется. Но уйти спокойно не удалось. Уже на пороге Феллона настигли слова матери. «Я жду тебя завтра». Это было что-то новое. Никогда раньше мать не призывала сына два раза подряд, не позволив ему восстановиться. «Когда мне прийти, Гранд-леди?» После третьего сигнала. Третий сигнал вечерний, когда он звучит, Дроу расходится по своим спальным местам и не выходит оттуда до побудки. Только стражи и патрули бодрствуют, несут свою вахту, защищают дом. Принц тоже не избавлен от дежурств, но его очередь придет не завтра. Феллон двигался по коридорам, стараясь, чтобы ни одна из встреченных им леди не заподозрила его в недостойном поведении. Шаг за шагом, не позволяя себе даже коснуться стены, чтобы получить небольшую поддержку. Шаг другой, а спина болит так, что двигаться тяжело. Мимо прошествовали две высокородных леди, удостоили Феллона мимолетного взгляда, чуть сморщились брезгливо. Ходит тут ногой, но ничего не сказали, все же принц, мало ли что приказала ему Гранд-леди. Обычного Дроу отчитали бы, а то и забрали с собой позабавиться. Не очень это, правда, поощряется, но кто будет жаловаться на жестокость истинных элитери, особенно если они оправдают свое желание не жестокими играми, а кратким ритуалом во славу Лос. Феллон уже в который раз подумал, а не связана ли жестокость леди с их бесплодностью, а потом вспоминал мать. Нет, причина не в этом. Коридоры казались бесконечными, как всегда, когда Феллон возвращался от матери. Почему к ней он приходит так быстро, а обратно путь длится и длится? Ну, наконец-то, поворот к его тупику. Феллон сдвинул в сторону занавесы, не наклоняясь, ступил в спальный закут. Фух, кажется, не потревожил спину, теперь можно расслабиться и перестать держать лицо, следить, чтобы никто не заметил, как ему больно и плохо. Что-то мать в этот раз превзошла сама себя, но отдохнуть сразу не удалось. В закуте его ждал Детодиан. «Фелл, извини, друг, сегодня я хочу остаться один. Я сейчас уйду, только я принес ужин. Взял у кухари немного молока, посмотри». «Зачем?» – вяло спросил Феллон. Есть не хотелось, напротив, немного подташнивало, и было только одно желание – лечь и забыться. «Потому что тебе нужны силы, ляг на живот, я смажу спину бальзамом. И не спорь, тебе нужнее, чем лечить им синяки и царапины низших. Я проведу вечерний обход сам, отдыхай. Ох, сегодня у тебя следы от плети такого давно не было. Спасибо, милость Лос безгранична, к утру я оправлюсь». Детодиан хмыкнул, словно сомневался в поддержке кровожадной богини, но спорить не стал, заверил, что сделает все, что в его силах, и ушел, наконец, и стоило занавеси опуститься за ним, как Феллон позволил себе, наконец, расслабиться и пережить последствия ритуала. Спустя некоторое время принц слегка пришел в себя и даже немного поел, но куски сухой лепешки, даже чуть сдобренные слабым напитком из перебродившего молока тлей, не лезли в горло. Феллон прислушался к шагам в коридоре и сдвинул в сторону миску с кусками лепешки. Возвращался Детодиан, а он точно будет голоден. Все в порядке, хвала богине, ответил друг, усаживаясь на скамью напротив. Тебе уже лучше, мне кажется, или сегодня ритуал не слишком много забрал у тебя сил? Много, возразил Феллон, и это не может продолжаться бесконечно. Ты почти ничего не поел. Детодиан кивнул на остатки ужина и укоризненно покачал головой, когда принц отказался. Тебе нужно восстановиться. Да она ждет меня завтра. Опять? Да. Прости, я хочу отдохнуть, забери это. Как знаешь, Детодиан только вздохнул и вышел, оставив принца одного. А Феллон повернулся на бок, закрывая глаза. Наверное, где-то есть место, где дроу, или не только они, живут спокойно, без страха умереть на алтаре или истечь кровью во время жестоких забав леди. Говорят, что в некоторых домах нашли возможность умилостивить паучью королеву без кровавых жертвоприношений, и дроу там счастливы, у матери рождается много плодородных дочерей, а икра у младших леди обильна. Говорят, что элитири там купаются в роскоши и едят мясо и фрукты каждый день. И даже королева не призывает обрушить свой гнев на эти дома, ведь всем ясно, что без покровительства богини не обошлось. Завтра он проверит, как закрылись коконы, заглянет в ясли и снова пересчитает мальков. Ему показалось, что их стало меньше. И нужно посмотреть, сколько запасов в кладовых, и нельзя ли незаметно припрятать немного, на самый черный день. Завтра все повторится. Завтра принц тихо зашипел, когда чересчур резкое движение вызвало боль в едва заживших ранах. Милостью Лос они затянулись сразу, и бальзам, нанесенный заботливыми руками друга, облегчил страдания. Но внутренняя боль никуда не делась, и придется еще долго двигаться, сцепив зубы. Что ж, мать уже стара, и не за горами то время, когда дом Элинсар возглавит другая. Что принесет сюда его супруга? Почему-то Феллону не хотелось это знать. 1. Часть 4. Следующий день прошел как в тумане, таком тяжелом, липком, который стелится над темной гладью подземного озера, оседает капельками на лице, на одежде. От него невозможно избавиться, он приносит сырость и болезни. Феллон чувствовал себя так, словно выкупался в этом тумане. Странно, но ни один обряд раньше не оставлял таких последствий. Боль – это привычно, без этого нет жизни мужчин дроу. Неважно, высший ты или вылупок, каждый, кто имеет тот самый отросток, что отличает мужчину от женщины, должен быть готов не только повиноваться, но и вынести любую боль. С того самого момента, когда мальчик начинал понимать свое место, он знал, что вся его жизнь – служение леди, защита леди, забота леди. Феллон думал, что готов к новым мучениям на алтаре, но когда над домом пронесся густой и тягучий звук сигнала, непроизвольно вздрогнул. Опять, но в этот раз мать привела его в купель, тайное место, куда нет доступа мужчинам. Там леди набираются сил перед зачатием, туда они приходят перед родами, и воды, благословенные богини, принимают в себя младенца, мальчика или девочку. И с первого мгновения вне утробы матери становится ясно, плодородная ли это дочь или на свет появилась одна из лептиледи, которая способна лишь выметать икру и принести своему дому новых низших. Подгоняемый матерью, Феллон ступил в запретное для любого мужчины место. Заодно только это его уже 100 раз можно было предать мучительной смерти. И что-то подсказывало принцу, что он может не пережить эту ночь. Зал не был пуст, у купели переминались с ноги на ногу две его сестры по отцу. И это было тем более странно. Младшие, кого не коснулась милость Лос, тоже не смели входить в ее воды, только омывать лицо Илона. Однако, вот они обе. Феллон вдруг подумал, что если бы третья сестра не погибла на днях, то и она была бы сейчас здесь. «Что стоите?» — рявкнула мать, живо в купель. «А ты?» — она повернулась к сыну, «раздевайся». Феллон скинул одежду, недоумевая, что задумала гранд-леди, и тут же полетел вперед, сбитый с ног сильным ударом. Перед ним оказались отливающие серебром воды купели, куда дроу и ухнул, окунаясь по самую макушку. Святотатство. Мужчина в купели. Но сильная рука матери выдернула его на поверхность. На алтарь, мать показала на небольшой плоский камень, темнеющий за купелью. Судя по всему, его не часто использовали для жертвоприношений. Камень был подозрительно чист, без следов крови. Почему, стало понятно, как только Феллона растянули на алтаре, закрепив руки над головой, чтобы он не мог ими пошевелить. Ноги же почему-то остались свободными, и это тревожило. Мать проверила, как закреплен сын, взяла кинжал и острым концом начала вырезать на его теле руны. «Дагас, Вунья, Беркана», — проговаривала она, тщательно проводя ровные линии. Феллон узнал эти руны, их применяли, когда хотели зачать девочку. Но почему на нем? Обычно их выжигали на дереве и дарили девушке перед брачной ночью. Он же мужчина, он не может зачать. Или, говорят, что иногда милостью лосый мужчина драу может понести. Но как, и зачем? Между тем сестры вышли из вод купели и приблизились к леди Трелитрин. Ложитесь рядом. Сестры легли с обеих сторон и, с готовностью, вытянулись. Гранд-леди уже на их телах повторила сочетание рун. Полюбовалась ровными линиями и повернулась ко входу. «Приведи их». Из темноты вышла Белаирн. Лицо у нее было недовольным, словно она не одобряет этих действий, но не желает спорить с повелительницей. Старшая жрица привела троих крепких незнакомых драу. «О, Лос, если паучья королева разгневается на происходящее здесь, не выживет никто». А незнакомцы приближались, медленно переставляя ноги, обнаженные тела блестели при свете факелов, выражения лиц были странными, будто мужчины спят на ходу. Зато эрегированные члены гордо и дерзко торчали вперед, вперед, и пусть на вас падет милость Лос. «Кажется», — Феллон кричал, он не мог сказать, так ли это было на самом деле или он молча кусал губы, пока мощный член таранил его зад. Мать, наверное, сошла с ума, если решила, что он может зачать и выносить ребенка. И не просто дитя, а девочку, наследницу рода. После такого его точно убьют без раздумий, чтобы никто не прознал, каким образом появилась на свет будущая гранд-леди. Потом, когда кошмар закончился, Феллон понял, что принял в себя всех троих мужчин. И не только он, сестры тоже, но, в отличие от принца, девушки с готовностью отдавались своим временным мужьям. Они знали, что даже если Саития не принесет нужного плода, Икрата все равно будет оплодотворена, а значит, род пополнится новыми воинами. Когда все закончилось, Феллон сполз с алтаря и побрел к выходу, спотыкаясь и скользя на крови своих недавних партнеров. Мать решила закрепить милость Лос тройной жертвой. Как Феллон добрался до своего закута, он не помнил. Только чьи-то крепкие руки, чью-то заботу, бережное объятие. «Спи, друг». И принц спал, то вырываясь из кошмаров, то погружаясь в них вновь и вновь. Не впервые он переживал подобное, было и раньше, мать любила утверждать свою власть любыми способами. Но сейчас, когда его поставили в один ряд не с женщинами Элитери, а с самками, которых отправляют на случку с элитным самцом ради улучшения породы, Феллон чувствовал себя грязным. Мучительно сильно хотелось стереть из памяти все, что произошло, смыть каждую каплю вод купели, исторгнуть всю сперму, которой его накачали. Но больше всего принца пугала перспектива стать сосудом для новой правительницы. Как он будет носить в себе дитя? Как это изменит его тело? И в чем он больше всего был уверен, так это в том, что жить ему осталось только до появления девочки, если она вообще появится.